Глава 12. Реванш. Скажите, ведь в былые дни дворяне желали статус и титул, соответствующий их деяниям, ведь так? В данный момент у меня был низший пятый ранг, хотя пятый выше ранг был гарантирован мне потом. Как все дошло до такого? Королевство, по сути, говорило, что возлагало на меня свои ожидания. Меня поставили в крайне нелегкое положение. Вдобавок к сборам и другим подобным вещам, которые обязан был делать любой дворянин, мне еще пришлось выполнить свою долю работы в инвентаре войны. Повышение – это дело серьезное. Если начнется война, мне будет трудно отвертеться от приказа прибыть на фронт, пусть я и студент. И поэтому я решил начать ряд подготовительных шагов. Так что в данный момент я сидел в пабе, собравшись в компании таких же ребят, как и я, хорошо проводя время. «Леон, у тебя пи... завидую, они ж боевые, да? Иметь даже один дирижабль – это круто, у моего дома вообще ни одного нет». В пабе собрались наследники дворянских домов из-за холустья, а я был главным гостем банкета. Все завидовали, а некоторые затаили на меня злобу. Это было вполне ожидаемо. Они сейчас в ремонте. А, кстати сказать, вообще-то меня сильно беспокоит, что их скопилось так много. Услышав это, парни уставились на меня злобными взглядами. Даниэль сглотнул. «Что, ребят, хотите их?» Реймон мгновенно встал. Он отчаянно желал дирижабль, так как это значило, что он также сможет унаследовать в будущем дом. Была огромная разница в том, чтобы иметь дирижабль и не иметь его, однако денег он стоил огромных. Да, и стоимость обслуживания нельзя списывать со счетов. Многие бароны пользовались старыми и дешевыми дирижаблями. Чего ты замышляешь? Все знали ценность современных высокотехничных дирижаблей, произведенных княжеством. Они понимали, что не могли эгоистично взять и забрать их. На самом деле, со своей неспособностью просто попросить их у меня, они мне нравились. Взгляды всех них окружили меня, пока я лениво прикладывал напиток ко рту. На самом деле, я решил построить у себя мастерскую. Там я буду проводить обслуживание дирижабли. Если вы доверите мне абсолютно все по их починке, может быть, я смогу предоставить их вам бесплатно. Взгляды парней мгновенно впились в меня. Ты действительно можешь говорить что-то столь прекрасное? Они же не все дефектные. Но это же дирижабли княжества, так? Они не дефектные, если могут двигаться. Я отнесся к парням со всей искренностью, но они чувствовали себя неуютно. Друзья, я хочу уверить вас. Мне тоже есть в этом выгода. Вдобавок, я клянусь не надувать вас. Плохим ремонтом или чем-то подобным. Терпеть не могу тактику продавать дешевый продукт, которому требуется долгое обслуживание. Но даже это не развеяло их сомнения, и я вздохнул. Ну ладно, я также добавлю 4 брони за каждый дирижабль. Напоминаю, это броня из княжества, качество гарантирую. Реймонд, шатаясь, зашагал ко мне, но Даниэль удержал его. Стой, Реймонд, это же Леон, не забывай, он высосет из тебя всю кровь. О, верно. Мое хрупкое сердце разрывалось в ответ на жестокое представление, которое имели обо мне друзья. Остальные тоже бросали на меня подозрительные взгляды. Как одиноко это было понять, что мои собственные одноклассники так холодно ко мне относятся, даже когда мы все собрались здесь поболтать. Простите меня, я лишь хотел выставить себя хорошим перед общественностью, подарив дирижабли вам, ребята. Я понимаю, я сделаю предложение кому-нибудь другому. Даниэль остановил меня. Стой, это действительно бесплатно? Ты ведь не заставишь нас платить потом или не дашь дефектный продукт? Я хочу вашего доверия, я не тот человек, который бросает слов на ветер. Печально было слышать, как несколько парней ответили лжец, но правда была в том, что я не лгал. Я планировал вести бизнес честно. Я готовился строить дома мастерскую, и я стану ее владельцем. Ради будущего я подумывал тратить доход с мастерской на вклад в королевство. Повышение – это дело серьезное, мне понадобится стабильный заработок. Наверное, кто-то возразит, что у меня было достаточно денег от наград, и это будет ошибка. Не было смысла полагаться на приходящий капитал, когда речь шла о ежегодной выплате. Пройдет какой-то десяток лет, и у меня ничего не останется. Я определенно обязан был зарабатывать деньги. Неважно, сколько я вложу в свой парящий остров, дохода с него будет не больше, чем с любого баронесского дома. Я даже не думал превратить его в место для туристов. Но это был опасный мир, полный монстров и небесных пиратов. Туристов будет немного. И потому я подумал установить мастерскую, чтобы увеличить источники будущего дохода. Да будто я продам сломанный дирижабль, я потеряю доверие, необходимое для будущего дела. Я ведь сразу потеряю клиентов для мастерской. И чтобы набрать клиентов, придется пойти на уступки. К счастью, мне посчастливилось достать дирижабли. Я предложил сделку, помня о том, как это делалось в моем прошлом мире. Прямо сейчас я предоставляю вам дирижабли и броню совершенно бесплатно. За немыслимую сумму в 0 диа. Не нужно беспокоиться об обслуживании, я обо всем позабочусь. Я обещаю вам разумные цены. Я даже напишу все на бумаге. Один за другим парни подняли руки. Я согласен. И я тоже. И я. С улыбкой я подготовил контракты и передал их парням. Вот, напишите свое имя вот в этом поле, и я отправлю их в ваши дома. Вам придется самим все объяснять родителям. О, если у вас остались старые дирижабли, я куплю их все. Глядя на то, как радостно все берут документы, я ухмыльнулся. Парни, давайте с этих пор будем работать вместе. Спасибо, что сами подписались на мою халяву. Надеюсь, вы будете усердно работать в дальнейшем, джентльмены. Мой план с обслуживанием дирижабля был в пределах досягаемости. И теперь, когда у меня появилась парочка верных друзей, на моем лице расцвела улыбка. Резиденция герцога находилась в королевском дворце. Анжи позвали на выходные к его старшему брату, Гилберту. «Что-то не так, брат?» Гилберт сделал несколько обеспокоенное лицо. На столе лежал документ, и он показал его Анжи. «И это? Это контракт о покупке и продаже дирижаблей, да?» «Именно. Похоже, Леон разослал их баронским домам». «Леон?» Услышав его имя, Анжи почувствовала что-то недоброе. Она подумала, нет ли у герцогского дома каких-то опасений насчет контракта Леона. «И извини, я сейчас же остановлю его». «В этом нет нужды. Проблема не в циркуляции дирижабли». Она была рада услышать, что с этим не было проблем. Однако Анжи было интересно, зачем ее позвали. «Так чего ты хотел?» «Кажется, он установил мастерскую в своем доме. Похоже, он произвел ремонт дирижабли на скорую руку и предлагает их баронским домам за бесплатно. Возможно, его цель сделать это публично. Но тебе не кажется это слишком поспешным? Я беспокоюсь о том, что мог задумать человек вроде него, который в одиночку сорвал планы княжества». Гилберт также сказал Анже, что королевство не принимает этого всерьез. Королевский дворец не воспринимает княжество серьезно после того, как его побили студенты. Хотя княжество и было ослаблено, но кажется, королевство относится к ним довольно беспечно. Но человек, который сам сражался с ними в бою, теперь укрепил бдительность. Что ты об этом думаешь? Он спрашивал Анже, могла ли она что-то об этом сказать. Я не знаю, просто... Просто? Просто он вдруг занялся делами. С тех пор он начал усердно тренироваться и постоянно ходить по земле. Леон сказал ей, что утратил уверенность, когда его побил черный рыцарь, и теперь работает усердие по этой причине. Но он же задумалась. Он не теряет бдительность княжеству? Даже когда королевский дворец этого не делает? Королевство не считало княжество угрозой, потому что его победили студенты академии. Когда они услышали, что черный рыцарь тоже проиграл, они забыли о нем, как о известном мне когда рыцаре, но уже постаревшем. Гилберт постучал пальцами по столу. Анже показалось, ее старший брат был раздражен. Я задумываюсь, стоит ли нам насторожиться. Я хотел бы позднее полноценно обсудить вопрос с княжеством. Но в настоящее время у семьи Редгрейв слишком мало влияния. Не забывай, сейчас мы слабы. Затем Анже вспомнила о Гертруде. Что решили с ее высочеством Гертрудой? Что решили? Я могу лишь сказать, что с ней поступили наивно. Все превратилось в обсуждение о ее заграничном обучении в королевстве. Хотя отец и был против этого. Я слышал, что ему возразил какой-то маркиз. У Анжи расширились глаза. Так влияние отца настолько упало. Слышать, что его мнение ниже, чем у какого-то маркиза, печально. Анжи беспокоило расширяющееся влияние вражеской фракции. Маркиз сказал, что это шанс изучить силу вражеской страны в пределах академии. Похоже, он хочет использовать эту возможность, чтобы захватить его высочество принцессу и снова заставить княжество подчиниться королевству. И еще он пытался осудить нас за случай с домом графа Альфери. Но этот разговор был быстро пресечен. Дом графа Альфери принадлежал к одной фракции с тем маркизом. Однако после того случая с небесными пиратами, они были вскоре наказаны. Их лишили дворянского статуса, имущества, их территории и всего, что они успели скопить. Графская дочка, которая строила козни Леону, потеряла все. Она занялась грязной работой и после промашки была вышвырнута из академии. «Я так ведь могу и начать жалеть эту женщину!» Анжи немного сочувствовала графской дочке. Как-никак, путь, который я ожидал, никак нельзя было назвать легким. Гилберт сменил тему. «Может, я и отклонюсь от темы, но ты вроде неплохо поладила с той почетной студенткой». Когда Анжи опустила голову, Гилберт продолжил. «У тебя нет причин сходиться с людьми больше, чем необходимо». Анжи отправил Гилберту волевой взгляд. «А, она мой друг, это тебя не касается». Гилберт быстро взглянул на Анжи, но быстро признал, что его сестра не отступит. «Делай, как пожелаешь». «Если ты заходишь так далеко, то я не возражаю. Кроме того, отец и я чувствуем себя в долгу после того случая. Но если она для тебя настоящий друг, то ты должна сама ее защищать». «Как, конечно!» «Кроме того, нам нужно пересмотреть выбор людей, которые будут стоять рядом с тобой». «Что случилось с теми двумя?» Когда его спросили о двух девушках, которые предали Анже, Гилберт показал жуткую улыбку. «Ты точно хочешь знать?» «Нет, это был глупый вопрос». Анжи понимала, что двух последовательниц, которых она знала с самого детства, не отпустят без наказания. Однако внутри у нее были сложные чувства. Хотя от предательства у нее остались эмоциональные шрамы, Леон и Ливия, которые рискнули жизнью, чтобы спасти ее, были ей намного дороже. «Может, для меня это было благословение?» Она думала так, сравнивая себя с графской дочкой, которая силой заставляла людей рядом с ней подчиниться себе. Когда Гилберт закончил говорить о графе Альфери и двух предательницах, он задал вопрос, будто ненароком. «Кстати, что ты думаешь о Леоне?» «Что я думаю?» «Да, именно. Я не слыхал о той, кого он определил себе парой. Он многое совершил и получил повышение. Мне кажется, если он женится на плохом человеке, это будет проблемой». Анжи знала, что Гилберт подумывает о том, чтобы привлечь Леона. Действительно, иметь Леона союзником было бы очень полезно. Плюс в нем была одна сторона, которую было легко управлять. И он доказывал это, отдав просто так готовых к бою дирижабли и броню из княжества. Если они манипулируют этот момент, их собственный военный потенциал увеличится, но и в противовес возрастет и риск. И королевский дворец, и герцогский дом наверняка будут настороже. Может, он и был бароном из-за холустья, его огромное число дирижаблей станут угрозой. В мгновение ока он сможет легко взять контроль над другими парящими островами и стать одной огромной силой. Было много беспокойств, что он захватит окружающие территории и обратит свои когти против королевства. Гилберт и другие, похоже, понимали, что Леон этого не сделает. «Я планировала предупредить его, если его занесет, но раз он просто раздает их барона, мой брат даже не считает его угрозой». Похоже, он укреплял свои связи, но и королевский дворец, и герцогский дом рассудили, что то, что он делает, не было проблемой. На руках у Леона остались только сломанные дирижабли и броня. Он представил все, что было в хорошем состоянии королевскому дворцу и герцогскому дому. Да так, чтобы они не удержались от вопроса. «А ты точно не против?» Он выглядел рыцарем самозабвенно, забывшим о выгоде, и некоторые даже шептали, что он был новым верным псом герцогского дома. Анжи доложила Гилберту о поисках женитьбы Леона. «Он в последнее время был занят, так что не виделся с женщинами». «А, девушки его ненавидят». Гилберт хлопнул рукой по лбу. «Я не понимаю, почему они на него даже не смотрят? Он рыцарь, которого вскоре приставят к пятому высшему рангу, а женщины не глядят в его сторону». Анжи почула что-то недоброе в словах Гилберта. «Брат, разве ли он не низшего пятого ранга? Хотя я слышала, что после выпуска его ждет повышение». Гилберт посмотрел на Анжи и смутился, потому что забыл ей рассказать. «Прости, я забыл сказать». По правде говоря, приближался конец второго семестра. Церемония награждения за улаживание войны с княжеством, а точнее за одну стычку, была назначена на первый день зимних каникул. Студенты получат медали, которые послушно дожидались этого дня. Заработать медаль было непростой задачей, а важнее всего то, что она позволяла им получить престиж и давала повод для хвастовства. Студенты, которые их не получили, были расстроены, но с этим ничего было не поделать. Мы проводили время, распивая чай в теплой комнате. Я купил себе в награду новый чайный набор и смаковал драгоценные чайные листья, которые мне давал наставник. И так как я бросился рано поутру в известную лавочку, чтобы накупить дорогих вкусняшек, я смог насладиться их вкусом вместе с чаем. Ах, блаженство! Зимнее небо снаружи окрашивало окно облачно-белым. Ливия ела сладости, но откусывала лишь понемногу, с каким-то виноватым видом. Ее лицо расслаблялось от того, насколько они были сладкими. Что и ожидалось от известной лавки сладостей. А может, она была удивлена их замечательным вкусом. Она отнеслась к ним с должным вниманием. «Вкуснотища!» С другой стороны, Анжи ела их, не теряя хороших манер. Но, возможно, не оценив их в такой же манере, она не показала большой реакции. «Тебе нравится шоколад? Если да, я могу заказать чего-нибудь из своей любимой лавки». «Миледи, я был бы счастлив узнать, что это за лавочка». Ливия сделала горькую улыбку. «Будет проблематично, если я привыкну есть дорогие вещи». «Вот как?» Я приподнял руку. «Анжи, пожалуйста, скажи мне». Из-за списка заказов от аристократов в известных лавочках приходится ждать вкусняшки несколько месяцев, так что я с радостью принял бы рекомендацию с герцогского дома. Так как это был мир той томы игры, сладости были популярны и повсеместны. В этом, в основном, горьком мире я хотела, чтобы хотя бы сласти были нежными и добрыми. Это было мое искреннее желание. Так как ты чайный фанатик, я, пожалуй, откажусь. Они затаят на меня обиду, когда ты начнешь разорять их лавку. Значительная часть парней любила чайные церемонии, многие из них заказывали сладости из известных лавок, чтобы представить их вместе с чаем, которым они так гордятся. Среди них были и парни, покупавшие горы популярных вкусностей и приглашавших девушек на чайные церемонии. Таких парней, как я. А, я же не выкуплю всю их лавку, я просто хочу объедаться популярными вкусняшками на глазах у девушек. Ну или же отдавать их девушкам, которые собирались сесть на диету. Я хотел ощутить чувство превосходства, хвастаясь популярными сладостями. Теми, которые не каждый имел шанс попробовать, перед девушками на диете, которые ограничивали себя от вкусностей. Девушки забросят свою диету и с улыбочкой протянут руку к сладостям. Как бессердечно. Смотря на Ливию, сидевшую сейчас в шоке, я вспомнил наши недавние мирные моменты. Вернувшись, Люксон забрал партнера, Араганца и Шверта, чтобы провести на них ремонт. Так как у меня больше не было способов уехать, я пригласил Даниэля и Реймонда сходить в подземелье. Сейчас, когда я одолел своего сильнейшего врага, я не думал, что появится другой, но подготовка никогда не повредит. Было вероятно, что княжество не прекратит свою борьбу, но и главный козырь теперь был у нас. Хотя ничего не должно было пойти наперекосяк, меня все еще не покидало зловещее предчувствие, и я не мог его стряхнуть. Анжи подняла тему. Как бы то ни было, Леон, похоже, Крису дали награду за победу над Черным Рыцарем. Когда я отвернул взгляд, Ливия поглядела на меня. «Почему это? Это ведь ты одолел Черного Рыцаря, Леон!» Так как чай у Анжи кончался, я налил ей еще чаю, пытаясь подлизаться к ней. «Миледи, эта вещь тесно связана с политическими вопросами». Это была ложь. Политические вопросы не имели к этому никакого отношения, мне просто было так удобно. Однако это убедило Анжи и так кивнула. Это определенно был неплохой ход. Вот именно. Я сделал это без особого смысла, но был рад, что меня за это похвалили. А почему?» Похоже, Ливи это было непонятно. Анжи с радостью пояснила. Я тоже постарался уловить каждое слово. «Все просто. Семья Аркрайт была враждебна Леону. После этого дела дом Криса не сможет больше и слова сказать. Как-никак, он одолел непобедимого Черного Рыцаря и отдал всю славу их сыну. Заставить Черного Рыцаря отступить – это большое достижение. Лишение наследства Криса наверняка будет в скором времени отозвано». Ливи улыбнулась мне. «Леон, ты правда добрый». «Конечно». Я несколько смешался. Ну, я, конечно, предполагал, что я им не нравился, но и не думал, что дом с мастером меча будет ко мне враждебен. Если мастер меча отправится за моей жизнью, я ничего не смог бы сделать, даже с бесконечным количеством жизни. Подождите-ка, Милен. Да, кажется, Милен что-то подобное мне говорила. Люксон, который был в комнате и слушал беседу, посмотрел на меня. Так как я показывал его раньше, никакой надобности скрывать его не было. Какое облегчение, хозяин? Люксон имел в виду, что я сам того не знаю, уклонился от пули, скинув достижение на другого. Что вообще произошло только потому, что я не хотел повышения. Я постепенно начал понимать, как работал Люксон. Что думаешь? Счастлив, что твой владелец способен на такие тонкие расчеты? Похоже, у вас на самом деле есть талант зазнаваться. Обычно люди ведут себя скромнее. Человек с больной совестью будет смирение в вас. Ничего ты не знаешь. Я просто обычный парень, лучащийся честностью и добротой. Может, стоит посмотреть в словаре определения для честности и доброты? Похоже, вам стоит отводить больше времени изучению языка. Анжи и Ливи тронули руками плавающего в воздухе Люксона. Они потыкали в него пальцами. Оно много говорит для одноглазой штуковины. Нельзя же так говорить, Анжи. У Люка есть имя. Он Люксон. Люксон посмотрел на Ливию. Люк? Это какая-то аббревиатура, чтобы ко мне обращаться? Я с ухмылкой поглядел на Люксона. Как это превосходно. Люк, разве не мило звучит? Люксон молчал, и поэтому Ливия разволновалась, что могла обидеть его. Я сказал ей, что все нормально, и продолжил наш разговор. Ну, а насчет тех парней, они не обязательно плохие люди. Хм, наверное. Ага. Они были порядочными идиотами, но неплохими людьми. Анжи построила лицо, как будто и было не так уж весело. Именно. Главное зло – это девчонка, которая обманула этих пятерых, Мари. Так как настроение в комнате упало, Ливия заговорила о школьных слухах. Ну, как бы то ни было, я слышала об этих пятерых кое-что. Кажется, они сейчас чем-то занимаются на складе. Чем-то? Когда я заинтересовался этой темой, Ливия с удовольствием продолжила. «Да, похоже, не впятером, что-то сооружают». «Что, черт подери, вообще могло объединить вместе этих пятерых?» Мари подошла на склад в академии. «Эй, ребята, зачем вы меня все сюда позвали?» Когда эти пятеро рассказали, что хотели кое-что здесь показать, она была обрадована, решив, что это подарок. «Что же это может быть? Может, ожерелье или нет платья? В последнее время они все усердно работали, так что наверняка это какой-то подарок мне. Какой прекрасный сюрприз!» Перед Мари было нечто большое, скрытое за покрывалом. Мари склонила голову на бок. Кайл, который стоял рядом с ней, тоже наклонил голову. «Что это?» Грег почесал пальцем у носа. «Кое-что, что мы горды будем показать тебе». Брэд поднял челку рукой и резким движением откинул ее. «Вот то, ради чего мы заставили тебя ждать так долго, Мари». Слова этих двоих подняли ожидания Мари. «Спасибо вам, ребята». Крис, вероятно, от самодовольства снял очки и посмотрел на улыбающееся лицо Мари. «Я тоже над этим работал». «Ага, спасибо, Крис». После чего Джилл громко прочистил горло. «Мари, не забывай его высочестве и обо мне. Давайте, ваше высочество». Юлиан встал перед Мари. «Мари, это представление наших чувств». Как только они впятером откинули покрывало, там на коленях стояла броня. Улыбка Мари застыла. «Чего?» Юлиан и другие удовлетворенно глядели на броню. «С этим мы бросим вызов Бальфолду. Мы одолеем того, кто разорвал отношения между тобой и мной, и сможем двигаться вперед». Грег показал большой палец. «Вы сказали, ваше высочество, нет, Юлиан!» Брэд поставил руки на бедра и надулся от ярости. «Так и есть. Мы не можем двигаться вперед, не побив его. Броня, которую мы создали, это воплощение нашей решимости». Мари застыла на месте. Она была не в силах понять, что говорили эти пятеро. «Решимость? Они вообще понимают, сколько денег стоит изготовить броню? А еще она, похоже, сделана из частей разных цветов. Только не говорите, что это соединенные части их сломанной брони с той дуэли, и они собираются на поединок с ним в такой броне?» Крис прослезился, стоя перед этой броней. Похоже, он был глубоко тронут. Она немного деформирована, но выглядит лучше, чем любая броня, которую я когда-либо видел. Джилл улыбнулся, кивнув. «Это просто несколько полезных частей, соединенных вместе, но они слиты с нашими чувствами». «Нет, теперь она выглядит прекрасно, это великолепная броня». Мария окаменела, повернула голову к Юлиану. «Юлиан, а сколько это стоило? Ну, то есть затраты на ремонт и всякие другие вещи». Юлиан показал какое-то тоскливое выражение лица. «Мари, это не вопрос денег, это вопрос наших чувств». «Да нет, нет, я просто волновалась, что вам всем пришлось потратить неразумное количество денег». Услышав ее слова, Юлиан почувствовал облегчение. «А, так вот что ты имела в виду. На самом деле мы использовали на это наши награды». Брэд и Грег получили награды за подавление небесных пиратов. Криса же наградили за инцидент с княжеством. «Так вы использовали на починку эти деньги?» Мари задалась вопросом, зачем им надо было использовать свои с таким трудом заработанные деньги для такой бессмыслицы, но обнадеживала себя, что все еще было не так плохо. Однако следующие слова Джилков топтали надежды Мари глубоко в грязь. «Мы немного волновались, так что использовали немножко общих средств. Мы нашли человека, который представил себя известным производителем брони и предложил дешевую починку». У Мари затряслись ноги, когда она услышала, что были использованы их общие средства. Однако на этом все не закончилось. «Нам удалось как-то уложиться, использовав наградные и 500 тысяч из наших общих средств. Со своими отличными способностями он до предела повысил силу брони. Какой прекрасный человек! С этой силой мы сможем одолеть Бальфолда и его арроганца». Мари почувствовала головокружение. Она не рухнула, потому что Кайл ее придержал, но чувствовала, как из глубины к ней подкатывают слезы. Она знала, что юноши из дворянских семей были безрассудны, когда доходило до траты денег, но у этих пятерых был особенно тяжелый случай. 500 тысяч ди? В переводе на японские иены они потратили 50 миллионов? И они взяли их из общих средств? Ради чего-то такого? Может, эти деньги были общими, почти все они предназначались для проживания и ведала ими Мари. На фестивале Академии они произвели фурор и старательно зарабатывали деньги в подземелье, а теперь все средства, что не накопили на жизнь, ушли на какую-то корявую броню. Хотя 500 тысяч для пятерых было чутка многовато, Мари зарыдала про себя. 500 тысяч для этого куска мерзкого мусора. У них точно что-то не то с головой. Почему они истратили все? И вообще, перед этим они должны были спросить у меня. И как теперь нам жить дальше? Трясясь, Мари сказала этим пятерым, которые в заботе бросились к ней. «Почему вы не посоветовались перед этим со мной?» Юлиан показал улыбку. «Мы хотели тебя удивить. Прости, мы не ожидали, что это так тебя поразит. Просто дождись, Мари. Мы победим Бальфолда и уберем препятствие, которое разорвало отношения между тобой и нами». Мари искренне молила, что он вместо этого избавит ее от опасений за будущее. Этим днем в мою комнату прибыл вызов на дуэль. Эти ребята реально просто идиоты. Его отправил Юлиан и компания, а дата была назначена на день церемонии закрытия. «Если они победят, то хотят, чтобы я больше не вмешивался в их отношения с Мари? Они что, принимают это за священный поединок какой-то? Они не понимают, что у них нет и шанса победить?» Люксон, паривший рядом, сказал холодным голосом. «Об этом мне нечего сказать. Вы ведь можете отказаться?» Я немного призадумался. «Они настолько хотят быть с Мари?» «Нет, я приму вызов». «Вы хотите принять его?» «Если они так отчаянно хотят с ней быть, я проиграю. Если так подумать, было бы жалко отдавать Ливию одному из пятерых, кто выбрал Мари. Ливия для них слишком хороша. А Юлиан полный идиот, что бросил Анжи ради Мари». «И вы только это осознали? А не слишком ли холоден этот ИИС к своему владельцу?» «Да плевать, пусть эти пятеро делают что хотят. Честно, у меня нет времени водиться с Мари. На меня сейчас навалились дела, потому как приходилось разбираться с княжеством, с вопросом о святой и тому подобным. Наверняка эти парни удовлетворятся моим поражением». «Вы не можете с уверенностью утверждать, что Мари в будущем не помешает вам? Не слишком ли беспечно вы действуете? Она человек, который переродился в этом мире и знает о том и игре. Ну а раз так, она должна понимать, что королевство падет, если Ливия не станет святой. Так что навряд ли она станет мешать». «Вот значит как». Сильнейший противник был повержен, а козырь врага, магическая флета, была у королевства. Я все еще не снижал бдительности, но не думал, что был смысл сильно в этом усердствовать. Хотя я все думал, почему же меня не отпускало какое-то неспокойное чувство. «Анжелика ведь может разозлиться?» «Я ее уговорю. Я могу ее убедить наконец отпустить их. Конечно, если она разозлится, я просто побью тех парней». «Вы довольно легко относитесь к этим пятерым. Чувства Анжи имеют главный приоритет, так что выбора у меня нет». Я направился к жилью Юлиана, чтобы сообщить, что принимаю вызов на дуэль. Церемония закрытия только что завершилась. Академия была заполнена нервозным энтузиазмом. Студенты и учителя собрались на стадионе. Девушки выбежали на круглую арену, чтобы поддержать Юлиана. «Команда Юлиана, вы пятеро должны постараться и одолеть это дьявольское отродье. Они впятером собираются каждую ночь, чтобы собрать свою броню. Как каждую, не пропуская ни одной». Ливия слушала людей вокруг, в то же время волнуясь об Анже. Она беспокоилась, разозлится та или нет. «Анже, ну...» Однако Анже держалась величаво. «Что такое? А, не волнуйся. Леон поговорил со мной заранее. Я согласна с его доводами о поражении. У меня нет возражений». «Правда?» Хотя он с удовольствием хотя бы разок понует о его высочестве. Может, его слова не слишком приятные, но его отношение к его высочеству успокоилось. Сочувствую я Леону, ведь ему пришлось ввязаться в такое количество проблем. Будет ли он в безопасности для завтрашней церемонии награждения? Леон, я надеюсь, что ты не поранишься. Юлиан был бывшим женихом Анжи. Человек, который она когда-то любила, развязал еще одну дуэль из-за другой женщины. Похоже, Анжи приняла свое поражение. Девушки вокруг начали возбуждаться. Тоже относилась и к парням. Тех, похоже, впечатлило то, как эти пятеро сами собрали броню. Они вкладывали в этих пятерых надежду, хоть те и потерпели до этого поражение от рук Леона. У них есть храбрость бросить ему новый вызов после поражения. Ага, в этот раз они точно его достанут. Я буду болеть за его высочество и остальных. Они были воодушевлены Юлианом и остальными, а когда главный злодей Леон появился прямо с неба, толпа заполнилась бурей насмешек. Анжи показала беспокойную улыбку. Кто бы мог подумать, что самый ненавистный человек в Академии будет тем же рыцарем, который потом войдет в историю. Историю? Что? Когда Ливия, которая не могла ее хорошенько расслышать, переспросила ее, Анжи улыбнулась и покачала головой. «Да так, ничего. Ну-ка, не стоит ли нам хотя бы поддержать Леона?» «Точно!» Они стали вдвоем болеть за Леона. Пятеро вышли на арену. Как только Араганс приземлился с неба на арену, Грег приготовился и забрался в броню. Он еще раз удостоверился у четверых других. «Действительно ничего, если я пойду?» Брэд посмотрел на Грега и кивнул серьезным лицом. «Хоть и печально, но я не сумею победить. У меня большие ожидания к твоим способностям». Когда Грег улыбнулся в ответ на слова его друзей, Крис тоже доверил Грегу судьбу матча. «Для меня невозможно будет победить с одним только мечом. Грег, я оставляю это на тебя». Крис, одержимый своим мечом, и не думал, что ему доведется сказать эти слова. Джилл коснулся зеленой части брони. «Надежды каждого лежат в твоих руках». Юлиан тоже кивнул. «Ты наша самая высокая ставка». «Ну, а теперь иди вынеси этого Бальфолда». Грег ответил на их чувства. «Хорошо». Толпу охватила волна воодушевления после зрелища товарищеского духа этих пятерых. Когда Грег закрыл грудь брони, он ясно ощутил чувства каждого. Он почувствовал, насколько тепло было в броне, и обрадовался. «Похоже, ты тоже хорошо поработал. Я вижу, что ты готов сражаться вместе со мной. Сделаем же это, партнер!» Он посмотрел на стоявшего впереди Араганса. «Вперед же, Бальтфолд, мы покажем тебе нашу силу!» Я находился внутри Араганса. «Интересно, и как же мне проиграть?» Я наблюдал за развернувшейся у этих пятерых людей ситуации, надо сказать, сильно испорченных людей, выглядящих весьма радостно. Кажется, они ночь за ночью ремонтировали свою броню. Броню, которую они чинили сами и строили мало-помалу. Выглядела надежно и имела грубые очертания. Но после того, как самопровозглашенный мастер предложил ее отшлифовать, да не только стало лучше выглядеть, возросла ее мощь. Они много работали, только чтобы побить меня. Такая юношеская энергичность – это не обязательно плохо. Какая красивая дружба. Вы же, в свою очередь, расширили свой круг друзей, связав их контрактами довольно низко. Дай хоть чем-то похвастаться. Ну ладно, раз у меня теперь есть разрешение от Анжи, как же мне проиграть? Судья объявил о начале дуэли. Грег шагал прямо ко мне, так что разорвал дистанцию, парировав его копьем своим клинком. Однако, по сравнению с прошлой дуэлью, движения Грега были совсем иными. Мощь и скорость его брони возросли, и эта винегретная броня была сильнее любой, что они использовали раньше. Копье в правой руке и ружье в левой, да? Похоже, он повзрослел. Пока я был впечатлен Грегом, который сходу выкладывался на полную, Араганс постепенно отступал. Для зрителя наверняка было похоже, будто меня теснили. Я произнес, обратившись к Грегу. «Кажется, ты совершил невозможное. Это все ради победы над тобой, Бальтфолд. Покажи мне все, что у тебя есть». «Ах, какое рвение! Ты там не переусердствуй, ладно?» Я насмехался, но на самом деле я завидовал, думая об этих пятерых. Я пробормотал. «Завидую я вам, ребята». Удостоверившись, что никто меня не слышал, их юные фигуры выглядели столь жизнерадостными. Когда я сказал это, Люксон забил тревогу. «Хозяин, пожалуйста, скажите Грегу сейчас же остановиться. Его броня на грани взрыва». «Чего? Серьезно?» «Я не лгу. Количество выделяемого тепла достигло аномального уровня. Внутренняя структура брони была собрана на удачу. В ее текущем состоянии я предполагаю, что ее хватает только на то, чтобы броня двигалась. Дело не в том, что возросла сила брони. Скорее, ее настроили работать без ограничений». Когда Люксон сказал мне это, я тут же предупредил Грега. «Эй, у тебя там броня шалит! Выбирайся из нее сейчас же!» «Однако...» «Ха, ты хочешь обмануть меня? Точно! Неужели ты реально думал, что я поведусь на этот трюк, когда я уже знаю, как ты действуешь? Но смотри, я загнал тебя в угол!» Грег мне не поверил. Его броню немного так затрясло. Поначалу я думал, что это было маловероятно, но теперь я был убежден, что броня слетела с тормозов. Я крикнул судье. «Эй, судья, тайм-аут! С броней этого парня что-то не так!» Однако судья, один из учителей, покачал головой. «Бальтфол, как постыдно. Тебе придется честно и всерьез принять их стремления». «Хватит ушутить! Что вы имели в виду под их стремлениями? Как насчет честно и всерьез принять мои слова? Похоже, судья решил, что я вру. Конечно, выглядело все так, что меня загнали в угол. Ведь ради поражения я дрался в полсилы. Похоже, проигрывать, расслабившись слишком сильно, имело свои последствия. Но я ведь не врал. Сейчас все было иначе. Люксон был изумлен. Моя беседа с ним не могла просочиться наружу. «Кажется, вы пожинаете плоды своих трудов. Вы вели себя из рук вон плохо, а сейчас сталкиваетесь с трудностями. Я завершил анализ. Она может рвануть любой момент». «Да ты шутишь!» Она сломается. Броня, которая отражала часть юношеских стремлений тех парней. Что сказать, мое сердце просто разрывалось от боли. «Нет, нет, как такое могло случиться? То есть эти ребята же тратили все силы на ее сооружение? Да это точно работа какого-то демона!» Например, представьте, что пятеро школьников своими усилиями все летние каникулы строили модель самолета. Они делали его до самой ночи, и хотя не обходилось бы без споров, его постройка создала бы кучу светлых летних воспоминаний. С этими воспоминаниями, что они набрали в процессе его постройки, как бы ни был он побит, насколько другие люди не считали бы его бесполезным, эти пятеро ценили бы самолет как сокровище. Мысль, что подобная вещь разлетится на куски, вовсе не услаждала мой разум. Напротив, я хотел бы оказать помощь. Когда я отверг его слова, Люксон безразлично задал мне вопрос. «В таком случае вы собираетесь наблюдать, как Грег умирает от взрыва?» Много было раз, когда я думал, чтобы Грег, тупая он башка, помер. Однако не то, чтобы я этого действительно хотел. Я схватил Грега, используя левую руку арроганца. Броня Грега вела себя дико. «Эй, вылезай! Господи Иисусе! Да власть уже оттуда!» «Ты все еще продолжаешь говорить это? Еще нет! Я еще не проиграл!» «Нет, ты на самом деле в опасности! Больше меня не обманет твое коварство! Мы еще не забыли, как ты надул нас!» Была ошибка выбивать из них деньги жульничеством, пока они летели на партнере. Надо было просто запросить с них плату за проезд. Я намеревался научить их тому, как работал мир, но вот идея раскрыть затем свой обман себе не оправдала. Тогда я хохотал над ними, но теперь жалел о содеянном. Эти парни мне не доверяли, а точнее не имели никаких оснований мне доверять. «Вырасти уже немного, тебя надул самозванец!» Внутренняя структура брони сама по себе работала неправильно. Жулик, который выдал себя за мастера обслуживания брони, связал части вместе без задней мысли. Все это случилось из-за того, что они были парнями из богатых семей. Им нужно было понять, как устроен мир, ну хоть чуточку. До сих пор все вокруг присматривали за ними. Так что наверняка они не сомневались в человеке, который объявил себя мастером. Им стоило бы проявить хоть немного сомнения к этому человеку. Юлиан и остальные, которые болели за Грега, крикнули ему: «Отходи, его рука опасна!» Джилк тоже воскликнул, довольно необычно, ведь обычно он был собран. «Отдели эту часть, убегай сейчас же!» Брэд опроверг слова Джилка. «Так ничего не получится. Функция удаления была убрана. Грег, делай все, что можешь, чтобы сбежать». Крис громко подбодрил Грега. «Грег, покажи нам свою силу». Он ведь должен был быть крутым персонажем. Если он хотел поболеть, то мог бы делать это более спокойно, а иначе... «Если Крис заходит так далеко, тогда у меня нет выбора, кроме как выложиться на полную. Поехали». Грег показал свою серьезность и был готов оторваться от арроганца. Производительность его взбесившейся брони продолжала увеличиваться, но каким-то образом у меня получилось сдерживать его силы арроганца. «Хозяин, время на исходе! Парни, вы просто ужасны! Вы не оставляете мне выбора!» Я опустил голову и нажал на кнопку на рычаге трясущимся пальцем. Люксон выглядел беспечным. «Импульс!» Только он сказал это, на левой руке раскрылась обшивка и из нее вспыхнул свет. Взрывная волна атаковала Грега, пока он был внутри брони, разорвав ее на куски и отбросив. Пилот Грег потерял сознание, но безопасно приземлился на пол. Какое облегчение, что Роганс направил атаку только на уничтожение брони. Воистину облегчение, но... Как меня все это достало? Спасибо вам за ваше усердие. Да, эти пятеро были могущественными противниками. Арена полностью погрузилась в молчание. Я нажал на кнопку, но вдобавок в итоге выбил почву из-под ног зрителей. Они безмолвствовали. Затем я услышал запоздалый вопль Мари. «Мои 500 тысяч! Все, что у меня было!» Рядом с Мари, которая вопила, схватившись за голову, стоял Кайл, зажав уши руками. От вида того, как броня всех них разлетелась на части, Мари не сдержалась от вопля. Если бы она еще сохранила форму, то еще вполне можно было использовать ее или даже продать. Хотя теперь эта возможность испарилась. Это была просто бесполезная груда металла. «А, она так отлично развалилась. Наверное, она не подлежит починке, да?» Мари с отсутствием вида рухнула прямо на месте, подергиваясь. Кайл в панике подбежал к ней. «Подождите, хозяйка!» Трясущаяся Мари неразборчиво пробормотала. «Это просто сон, да, точно. Сейчас все стоят вокруг меня, отмечая спокойный день без всяких событий. Сегодня годовщина дня, когда все впервые увидели улыбку Мари, и все дарят мне подарочки. И никогда, никогда в жизни никто не бахвалился передо мной своей броней. Это, несомненно, запретная тема, ведь иначе этот моб Леон ее сломал. А если ее сломают, ее нельзя будет продать. Мои 500 тысяч диа, мои сбережения на жизнь. Я не хочу влезать в долги. Сон. «Да, сон, сон. Я не в кроватке, и мне снится немножко страшный сон». Кайл спокойно возразил. «Нет, это реальность. Очнитесь от ваших безответственных иллюзий». Броня и вместе с ней сбережение Мари все было уничтожено Леоном. Мари не могла встретить реальность лицом к лицу и получила психический и денежный удар. Леон тоже получил равный урон в своем сердце, так что дуэль окончилась ничьей, где обе стороны были пострадавшими. В королевском дворце находился зал совещаний. Внутри собрались аристократы из фракции, противостоящей дому герцога Редгрейва. Вы слышали? Его высочество и компания снова проиграли тому человеку, которого еще недавно повысили. Как же прекрасно, что он не наследует трон. Как бы то ни было, отношение и поведение того повышенного недопустимо. Даже ходят слухи, что он любимчик королевы. Но что думаете вы? Аристократы разговаривали друг с другом. В то время маркиз на вершине фракции наблюдал за дворянами. Все и каждый из них слишком беспечны с этим повышенным человеком. Маркиз был единственным, кого не взбудоражила новость о дуэли. Затем один из дворян небрежно сказал о Леоне. «Нормально ведь просто оставить этого человека в покое, да? Шавка дома Редгрейв просто отчаянно хочет понравиться хозяину и все. Он бешеная псина, которая безрассудно ввязывается в драки. Но кроме этого остается вопрос к княжествам. Просто жалко смотреть, как они бахвалились, а потом продули студентам. Нам стоит вскоре сделать нашу собственную...» Окружающие согласились с дворянином, но маркиз врезал кулаком по столу, заставив других замолчать. Они были удивлены, и взгляды всех сосредоточились на маркизе. «Нам нужно во что бы то ни стало покончить с этим недомерком. Используйте любые методы». Дворяне улыбнулись и возразили. «О, однако у нас нет на это причин. Кроме того, в наше беспокойство еще входят движения княжества и королева. Сделайте все, что сможете, чтобы сокрушить его. Не беспокойтесь о том, что он может быть любимчиком королевы. Прежде чем задуматься о княжестве, нам нужно сначала расправиться с этим ублюдком». Никто не смел возражать перед силой маркиза. «Он единственный, с кем нам необходимо разделаться. Он отразил атаку княжества в одиночку, разве нет? Мы не можем пренебрегать таким затерянным предметом. Как же ни король, ни королева, ни Винс не могут понять? Они должны знать, какую опасность представляет этот парень». Маркизу Леон казался даже более опасным, чем княжество. «Свяжитесь с княжеством, затем приведите ее высочество Гертруду в это место». Один из рыцарей, бывших в комнате, быстро вышел и направился к Гертруде. В королевском дворце был человек, который относился к Леону даже враждебнее княжества.